Третье. О голосе, обращенном к ключарю Ивану, и об исцелении по молитвам святого, расслабленного инока и немого отрока. Тот же ключарь Иван поведал нам следующее. Когда я жил в Троицком монастыре, архимандрит Дионисий, как я уже говорил, поручил мне служить в церкви чудотворца Сергия для мирских прихожан, потому что около монастыря в то время не было церквей, все были разорены поганами. А для телесного отдыха он дал мне небольшое помещение в каменной ограде монастыря. Тут я и жил, и часто молился Богу и Пречистой Богородице и преподобным чудотворцам Сергию и Никону о милости Божией, о посещении и об избавлении от гнева, нашедшего на нас, видя, как много крови христианской проливалось в те времена. И вот, по благодати Божией, Московское государство и Троица Сергиев монастырь освободились от осады. В других же городах было еще неспокойно, где-то христиане объединялись, боролись с поляками, а где-то поганые одолевали. Некоторые же проявляли малодушие, то обращались к христианству, то снова делались отступниками и присоединялись к поганым. Все пути были заняты погаными и русскими изменниками, и по всем дорогам проливали христианскую кровь, как воду. И беды эти невозможно описать. Как-то раз ключарь Иван, сидя в своей каморке, скорчившись, начал плакать и рыдать, помышляя в сердце своем о том, как в прежние времена латиняне отступили от православия, а за ними все западные страны уклонились в лютеранскую ересь и тоже стали отступниками от православия. И вот пришла ему мысль, что и здесь еретики уже победили, и вдобавок еще вспомнил он слова, сказанные в Апокалипсисе, в притче о жене и о змее, и подумал, что уже не бывать на Руси православию, и изнемог от горького плача, и впал в забытье. И вдруг я услышал голос, доносящийся из оконца, как бы наяву, укоряющий и стыдящий меня. «Да кто ты такой?» — говорил он. «Почему ты думаешь, что не бывать на Руси православию, и рассуждаешь о том, что суждено Богом?» «А того ты не знаешь», — говорил некто, — «что молят Бога за вас Василий Великий и Дмитрий Солунский, да и ваш преподобный Сергий, чудотворец. И будет православие на Руси по-прежнему». И, укоряя меня, сказал еще много другого и отступил от оконца. Я же, как бы проснувшись и не видя никого, трепетал, размышляя об этом удивительном голосе, и, поднявшись, пошел к архимандриту Дионисию, собираясь рассказать ему. Когда же я приблизился к келье архимандрита, то увидел, что он стоит на помосте перед своей кельей и расспрашивает некоего отрока юного возрастом. А этого отрока все мы знали как немого и совсем не способного говорить. И вот он говорил с архимандритом совершенно свободно. Мы стали слушать, и отрок поведал следующее. «Я был в келье, — сказал он, — и сидел в это время на печи, а в углу лежал лицом к стене один расслабленный инок, не способный самостоятельно повернуться. И вот в келью вошли два инока, светлые лицом, седыми бородами, подошли к расслабленному и, сотворив Иисусову молитву, сказали ему: «Брат, будь добр, повернись к нам». Он же отвечал: «Не могу». Боголепные иноки снова обратились к нему, велели повернуться к себе и сказали: «Таково, брат, твое иночество? Не будь упрямым и повернись к нам». Но он отвечал им с гневом, как невеже, говоря: «Кто вы такие? Отойдите от меня! Или вы не знаете, как я болен? Я не могу повернуться». И вот святые боголепные старцы взяв его, как будто насильно повернули к себе лицом и поставили на ноги рядом с постелью, говоря: «Ты лжешь», — сказываясь больным, — «ведь ты здоров». И, оставив его, вышли из кельи. А мне, сидящему на печи, сказали, назвав меня по имени: «Иди и расскажи архимандриту Дионисию об этом спорщике и ослушнике, о том, как он спорил с нами». Я же отвечал: «Пойду и расскажу, как вы повелели». Ибо в то время, как они говорили, язык мой разрешился от немоты. Мы, слушая его, удивлялись, потому что все знали отрока этого как немого, а инока того как расслабленного, неспособного повернуться, если кто-нибудь не повернет его. Пока мы разговаривали, пришел и тот инок, что был расслаблен сам по себе и никем не сопровождаемый, и рассказал архимандриту и нам все подробно о милости, явленной ему по благодати Божией и по молитвам преподобных чудотворцев Сергия и Никона. «А потом и я, Иван, — продолжал рассказчик, — поведал архимандриту Дионисию о своем видении и о слышном голосе, и мы прославили Бога и Пречистую Богородицу и преподобных чудотворцев Сергия и Никона, которые опекают обитель свою и предивными чудесами делают явным Божие человеколюбие и милосердие к православным христианам, приводя уже отчаявшихся и безнадежных к несомненному упованию на Христа Бога, Спасителя нашего. Я же, Симон, услышав от него этот рассказ, записал, а спустя некоторое время показал ему, и он, прочтя, исправил своей рукой некоторые слова и засвидетельствовал, что все это истина».